Глава 33. Чедвик. Восхитительное мягкое тело Эмилии будто создали именно для меня. Я чувствовал нежность кожи и тяжесть рвущейся из платья груди. Невозможность увидеть Эми ногой причиняла почти физическую боль. Но хоть немного я мог себе позволить. Когда, наконец, я добрался до интересующего меня местечка, Эмилия вскрикнула и откинулась на стол. «Чедвик, здесь что-то не так». Я почувствовал, как ее тело напряглось в моих руках. «По-моему, тут все как надо». «Нет, посмотри». Эмилия заставила меня оторваться от нее и указала в сторону двери в малую секцию библиотеки. Пробивающийся сквозь щель внизу тусклый свет был явно магического происхождения и цветом слишком напоминал защитный купол семейного амулета Мантрейтов. «Уходи отсюда!» Я снял Эмилию, торопливо поправляющую платье со стола, и подтолкнул к выходу. «Я не оставлю тебя одного. Вдруг тебе понадобится помощь?» Упрямо проговорила она и не двинулась с места. «Делай, что велено!» Резко приказал я, концентрируя в руке магический шар. «Ты мне пока еще не муж, чтобы приказывать!» Парировала Эмми и тихо добавила, но я услышал. «Да и потом посмотрим, буду ли я слушаться». По ее упрямо выдвинутой челюсти и взгляду из-под лобья я понял, что спорить бесполезно. «Хорошо, ты умеешь ставить щит?» Я нисколько не удивился, когда Эмилия кивнула. «Стой у выхода, и если увидишь опасность, ставь щит и беги за помощью. Поверь, охрана сможет помочь лучше, чем ты». Возможно, прозвучало несколько грубо, зато честно. И это подействовало на Эмилию лучше, чем что-либо. Она кивнула, отошла к выходу и отперла замок. Я же тихо приблизился к двери в малую секцию и прислушался. Оттуда не раздавалось ни звука. Кивнув Эмилии, я занес руку с магическим шаром, а другой постучал в дверь. «Есть кто-нибудь?» В ответ тишина. Я подергал ручку, заперто. «Ваше высочество, это вы?» И вновь ни звука. Мне оставалось лишь одно. Я уменьшил шар и направил на замок в двери, а сам отскочил на пару метров назад. Звук удара, дым, и на месте замка появилась зияющая дыра, сквозь которую был виден все тот же грязно-розовый свет. Никто не вышел, и мы ничего не услышали. Предостерегающе глянув на Эмилию, я медленно открыл дверь. Посреди комнаты неподвижно лежал принц, его окружал мерцающий щит. Рядом сидела сотрясающаяся в рыданиях Маргарет Акфорд. «Дарк, что здесь происходит?» – вырвалось у меня. Леди Акфорд испуганно вскочила и стала быстро что-то говорить, но я ничего не услышал. Полог тишины. Я сосредоточился и повел рукой, убирая заклятие. Тут же почувствовал отток сил. Судя по моему резерву, полог ставил сам принц. «С ним! Я не могу подойти! А вдруг он умер?» – расслышал я причитание Маргарет. «Что произошло?» – заорал я, нависая над ней. Но девушка лишь еще больше затряслась в рыданиях. «Отойди!» – раздалось сзади. «У нее истерика». «Эмилия, ну, конечно, разве могла она остаться в стороне?» Я скрипнул зубами, но отошел от леди Акфорд. «Ничего, колючка, мы потом поговорим о твоем поведении. Сейчас меня тревожил принц. Пока его окружает щит, понять, что с ним, невозможно». Тем временем Эмилия подошла к леди Акфорд и со всей силы влепила ей пощечину. «Вот это удар!» Голова Маргарет мотнулась в сторону, девушка еле удержалась на ногах. Она схватилась за щеку и зло уставилась на Эмилию, зато рыдать перестала. «Рассказывай быстро. В твоих интересах говорить правду, иначе пойдешь в застенки, а дальше на плаху, как виновница гибели принца». Рявкнула Эмилия, схватила Маргарет за плечи и резко встряхнула. Я восхищенно смотрел на невесту и чуть не упустил момент, когда леди Акфорд начала тихо, сбивчиво говорить. «Я купила зелье, отдала за него лучшее колье. Он говорил, что оно проверенное, действует месяц. Никто и не заметит, потому что вызывает симпатию, а не влюбленность. Дальше нужно лишь вести себя правильно и не отталкивать. Но все никак не удавалось остаться с принцем наедине. И вот вчера мы столкнулись в коридоре, и я слезно умолила встретиться со мной». «Не могло приворотное так подействовать на принца. Он вообще устойчив к таким штукам». Я нервно ходил вокруг защитного поля, и мне сильно не нравилось, что по нему проходила рябь. «Нет, не могло», — вновь начала всхлипывать Маргарет. «Я знала, что принц устойчив к зельям, а тот продавец сказал, что магу нужно силы подточить, и тогда подействует еще лучше. И артефакт продал. Его надо было активировать и кожи коснуться. Он силы и начнет сосать. Досчитать до 50 и убрать. Принц должен очнуться и не вспомнить ничего, а лишь почувствовать симпатию. А он...» «Твою ж мать, ты что, идиотка, приложила к принцу скоробея Стериона?» «Дарк, Дарк, Дарк!» Я готов был рвать на себе волосы, не понимая, что делать. Я бросился к Маргарет и затряс ее так, что голова на тонкой шее стала мотаться из стороны в сторону. «Давно он так лежит? Говори!» Я готов был придушить безмозглую курицу. «До вашего прихода я досчитала 20 раз по 50», — проблеяла она. «Слишком долго!» — застонал я и оттолкнул Маргарет к стене. Она сползла на пол и осталась сидеть, обняв колени. «Расскажи мне, что это?» — хмуро попросила Эмилия, положив ладошку мне на грудь. «Скоробей Стериона — запрещенный артефакт. Он высасывает из человека магию, а когда магия исчезает полностью...» «Человек перестает быть магом», — закончила она и дрогнувшим голосом спросила. «Этот артефакт может убить? Как мой дар?» «Нет, для жизни он не опасен. Он не перейдет на жизненный резерв». «Сколько у нас времени?» «Боюсь, почти нет». Я обреченно смотрел на пульсирующий щит. Когда Скоробей коснулся принца, защиту включил семейный амулет Мартрейтов. Он реагирует на опасность. Чтобы помочь принцу, нужно пробиться через него, а мне это не под силу. Позвать на помощь других магов мы не успеем. Порталы открывать во дворце могут только лица с королевской кровью, а значит, остается только ждать. Я обессиленно привалился к стене. «Ждать?» – рассерженно воскликнула Эмилия. «Чего? Когда Скоробей лишит нашего будущего короля магии?» «Если бы я мог что-то сделать, я бы сделал. Верион не только наш будущий король, он еще и мой друг». «Но ты можешь», — неожиданно тихо сказала Эмилия. «Мы можем». «Нет, нет», — замотал головой я, начиная понимать, к чему она клонит. «У тебя нет выбора. Ты не нарушишь свое слово, потому что это решение я принимаю добровольно». Каждое ее слово мрачными буквами отпечатывалось в моем мозгу, и будто желая меня добить, она сказала. «А если не сделаешь, я никогда тебя не прощу. Ты и сам не сможешь себя простить, что не попытался спасти магию принца». Я закрыл глаза, открыл и кивнул. «Все рассуждения потом. Я справлюсь. Я должен справиться. Ради принца, ради нее, моей колючки с шоколадными глазами, ради нас». Медленно я поднял руки, бросил заклятие и стал взламывать защиту. На мое плечо легла маленькая ладошка. Сила, потекшая из нее, тонким ручейком вплелась в мой резерв. В глазах потемнело, замелькали цветные круги. Я почувствовал, как мой резерв увеличивается до немыслимых размеров. Я будто стал фонтаном магии. Ощущение всемогущества затмило все остальные чувства. Казалось, я могу поднять на своих плечах дворец и держать невообразимо долго. Стало понятно, какой соблазн для любого мага использовать носителя нейтрального дара. Перед мысленным взором встало лицо Эмилии. Она смотрела на меня с безграничным доверием, и я не мог его предать. С кристальной ясностью мне стало понятно, что я люблю эту невозможную, своенравную, восхитительную женщину. И сейчас мы вместе должны спасти будущее нашего королевства. Магия широким потоком потекла, напитывая заклятие. Я слой за слоем вскрывал защиту. Мгновения жизни растянулись в вечность ожидания. Но даже с помощью Эмилии щит поддавался неохотно. Все-таки амулет Мартрейтов — это высшая защита, таких всего два в нашем королевстве и оба с привязкой на крови. Уже не понимая, сколько прошло времени, что происходит вокруг, я упрямо ввинчивался в защиту, чувствуя, что она поддается, истончается. Я даже не мог посмотреть, как там Эмилия. Лишь надеялся, что она разумно стоит в стороне, ведь притока сил от нее я больше не чувствовал. Наконец, с тонким металлическим звоном защита лопнула, я пошатнулся, но устоял на ногах. Тут же бросился к принцу, содрал с его руки похожий на обожравшегося жука артефакт, и отбросил подальше. Все, больше ничего сделать я не мог. Я устало осел на пол и тихонько позвал. «Эми». В ответ услышал лишь завывание Маргарет. С усилием обернулся, ища невесту, и в ужасе замер. Эмилия лежала на полу. Мертвенная бледность разлилась по ее коже. Не помня себя от страха, я бросился к колючке и схватил ее в объятия. «Холодная. Почему она такая холодная?» «Помогите!» — срывая голос, закричал я. «Помогите кто-нибудь! Дарк, вас всех побери!»